Глава 37. Егор. Концентрирую всю свою энергию в кулаке. Подогревая ярость, смотрю на ухмыляющееся лицо противника. Шаг, замах, выпад. Мимо. Не успеваю собраться, как прилетает в нос, а следом в ухо. Сука! Реву, отшатываясь. Выплевываю капу на мат и слизываю языком хлынувшую из разбитого носа кровь. В глазах от удара серые тени и плотная пелена. Я не буду с ним драться, как сквозь вату слышу голос Антона. Он не в форме. Не в адеквате он, вторит ему Жора. Давай еще разок, подзываю Тоху перчаткой. Я, блядь, покажу, в какой я не форме. Пошатываясь, иду в его сторону, но вылезший на ринг Жора тормозит меня. «Зверь, не провоцируй!» — предупреждает Тоха, становясь в стойку. «А я, сука, только этим сегодня и занимаюсь. Сам его на спарринг подбил, получил пизды, но мне мало. Хочу больше кровищи, драйва, адреналина и боли». «Пойдем!» — толкает меня Жора. «А то я тебе сам наваляю». Помогает мне снять перчатки и бежит за мной, когда я выхожу из зала. «Хочешь, иди грушу поколоти». Колотил уже. Не помогает. Нихуя не помогает. «Что у тебя случилось-то?» «Ничего». Не отстает. Плетется следом до раздевалки и вместе со мной заходит в душевую. «Из-за бабы, что ли? Бросила тебя?» И тут меня кроет. Взрыв в мозгу и запах гари. В себя прихожу от хрипа Жоры. Таращится на меня выпученными глазами, пока я вжимаю его шею в кафель. «Не твое дело!» Цежу, смакуя во рту вкус собственной крови. Отпускаю и помогаю подняться. Тот смотрит на меня, как на психа. Как будто в первый раз видит. «Прости, Жор, накрыло!» Ошарашенно усмехается и довольно быстро приходит в себя. Еще бы, здесь, в закрытом клубе, и не такое случается. «Интересно посмотреть на нее», — проговаривает, при этом пятясь к выходу. «Царица не иначе, если смогла тебя так наизнанку вывернуть». Повернувшись к нему спиной, быстро раздеваюсь догола и встаю под душ. Жора, что-то пробормотав, оставляет, наконец, меня одного. «Царица». Вот это верно он подметил. Видел я фотки с этого банкета. Сложно не увидеть, если ими забиты все местные новостные ленты. Киса там сияла. Платье в пол, бриллианты, королевская осанка и горячо любимый муж рядом. Самая красивая там была. Даже на тех снимках видно, как мужики на нее головы посворачивали. Ее это. Балы, приемы, банкеты. Какая здравомыслящая баба добровольно от этого откажется? Правильно, никакая. Некоторые вон за айфон у кого хочешь в рот возьмут, а тут полный комплект. И даже трахаться за него не заставляют. Если киса не врет, конечно. Подставив разбитую морду холодным струям, хрипло сам себе смеюсь. Врет, конечно. Охуеть, угораздило же. По самые, блядь, помидоры. Обматываю бедра полотенцем и возвращаюсь в раздевалку. Никто со мной даже заговорить не пытается. Видимо, дошел слух, что зверь сегодня не в адеквате. Делают вид, что меня не замечают. Быстро одеваюсь, закидываю сумку на плечо и, проходя мимо зеркала, бросаю взгляд на свое отражение. Носяра, распух, губы всмятку. Заебись, за этим сюда приезжал. Сажусь в тачку и лезу проверить телефон. Привычка уже. Жду, когда Викуля по моему херу соскучится и позвонит записаться на сеанс страхотерапии, а потом снова упорхнет в свою красивую жизнь. Но не звонит. Четвертый день уже, с той самой субботы. И я не понимаю, слилась она или перед мужем спалиться боится. Дома, закинувшись вчерашней курицей и покормив кота, заваливаюсь на диван посмотреть футбольный матч, но в итоге встаю и выхожу на лоджию. Беру с подоконника полупустую пачку сигарет и выбиваю одну из них. Я курить 10 лет назад бросил, Думал, в жизни больше не возьму эту пакость в рот, а сейчас приспичило. Чиркнув спичкой, пропускаю через себя дым. В голове тут же светлеет. Ремни, стягивающие грудь, расслабляются. Делаю еще одну полную затяжку, а потом достаю телефон. Ладно, мы не гордые. Нахожу ее номер в контактах, нажимаю на вызов, почти уверенный, что она не ответит. Длинные гудки, жадная затяжка, взгляд на кончик тлеющей сигареты. Нервы, звенящие струны. «Егор?» — вдруг раздается в трубке тихий голос. Как удар в грудь. Тру там, где сходятся ребра, и медленно выдыхаю дым. «Как жизнь, Вика?» Она не отвечает. Дышит в трубку, словно куда-то быстро идет. Слышу, как хлопает дверь, и снова тишина. «Поговоришь со мной?» — спрашиваю с усмешкой. «Мне жаль, что так вышло с твоим днем рождения». «Нахуй мой день рождения, Вика!» — перебиваю грубо. «Я так понимаю, у нас все?» Чувствуя, как завожусь, втягиваю в себя едва ли не половину сигареты. В висках стучит кровь, пепел обжигает пальцы. «Что?» — переспрашивает, будто испуганно. «Нет, Егор! Я решу свои проблемы и обязательно все расскажу Косте». «Какие проблемы? Какие у тебя могут быть проблемы? Ноготь сломался. Сумочку из последней коллекции не успела купить. Прекрати!» Тушу окурок и растираю ладонью лицо. Неаккуратно, потому что из разбитой губы начинает сочиться кровь. Слизываю языком. «Что у тебя случилось?» «У меня мама в больнице». «Что с ней?» «Давление. Завтра уже выписывают, но ей нельзя волноваться». «Что еще?» «У мужа юбилей послезавтра». Я чуть воздухом не поперхиваюсь. «Она серьезно сейчас? Юбилей Костика?» «Еще один юбилей, Вика?» Ржу в трубку. «Потом что будет? Годовщина свадьбы, похороны, именины?» «Егор, я не могу бросить его сейчас», проговаривает она серьезно. «А мне становится еще смешнее». «Он пригласил всех своих коллег, прилетят даже из столицы. Будут все наши друзья, родственники, моя мама, свекровь». «Ты за кого меня держишь, девочка?» — спрашиваю со смехом. «Ты ничего там не попутала? Думаешь, я буду сидеть и ждать, когда ты найдешь удобный момент сказать мужу, что трахаешься на стороне, а?» «Егор, пожалуйста». «Хочешь рыбку съесть и нахуй сесть? Жить со своим уродом во дворце, а ко мне за еблей бегать?» «Заткнись!» — вдруг взрывается она. «Я просто прошу войти в мое положение. Я же сказала, что все расскажу ему». «Может, тебе помочь? Я без проблем. Подъеду, потолкуем с твоим мужем. По-мужски. Хочешь?» «Нет, я сама!» — выкрикивает истерично, всхлипывает и начинает плакать. Я вынимаю еще одну сигарету. Руки ходят ходуном. Прикурить получается не с первого раза. Затягиваюсь, медленно выдыхаю. Вика продолжает реветь. «Хватит лечить меня, киса. Разбегаемся и забываем все, как дурной сон. Ты девка красивая, горячая, еще ни одного любовника себе найдешь, а я на такое не подписывался». «Я не хочу никого другого». «Похуй». Отключаюсь и удаляю ее номер из контактов. А потом разворачиваюсь и запускаю трубу в стену. Разлетается на части. «Похуй». Не отпускает. Разношу к чертям собачьим спальню, потому что мне киса везде мерещится. Запах ее сладкий в воздухе еще витает. Голос жалобный в ушах звенит. Стоны. Шепот. «Сука! Дрянь продажная!»